Я скажу ей все, что о ней думаю». «Рене?» Узнав неповторимый голос мужа, звучавший на заднем плане, Пилар попыталась взять себя в руки и справиться с сердцебиением. «Прекрати строить из себя святую невинность. Это может пройти с Тони, но не со мной. Я вижу тебя насквозь. Милочка, шлюха не я, а ты, лгунья, ханжа траханая. Если ты еще раз позвонишь мне...» «Я не звонила?» Пилар, старавшаяся успокоиться, натянула одеяло до подбородка. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты или твоя, сука, дочь, мне все равно. Посмотри правде в глаза. Ты сошла с круга, причем давным-давно. Ты пародия на женщину. 50-летняя девственница. Мы с Тони уже встречались с адвокатами и скоро получим официальное подтверждение того, что давно известно всему миру. На свете нет мужчины, которому ты была бы нужна, несмотря на все деньги твоей матери. Рене, Рене, прекрати, прекрати сейчас же. Пилар?» Пилар, в висках которой стучала кровь, узнала голос мужа. «Зачем ты это делаешь?» «Извини. Кто-то позвонил нам и наговорил Рене кучу гадостей, она очень расстроена. Ему пришлось повысить голос, чтобы пересилить шум. Конечно, я говорил ей, что ты никогда бы такого не сделала, но она расстроена», — неловко повторил Тони. «Мне нужно идти, я позвоню тебе завтра». «Она расстроена», — прошептала Пилар, когда в трубке послышались короткие гудки. «Конечно, ее нужно утешить. А как же я? Как быть мне?» Она положила трубку и встала, поборов инстинктивное желание забиться под одеяло и свернуться клубком. Дрожавшая всем телом Пилар надела халат, порылась в комоде и нашла сигареты, припрятанные на черный день. Сунув пачку в карман, она открыла балконную дверь и вышла в ночь. «Мне нужен воздух, нужна сигарета, нужен покой», — подумала Пилар, миновав галерею и спускаясь по каменным ступеням. Разве недостаточно того, что единственный мужчина, которого она любила, единственный мужчина, которому она когда-то отдавалась, был к ней равнодушен, не уважал ее и нарушил свой обет? Неужели она обязана выслушивать гадости от женщины, которая ее заменила, позволять, чтобы ее будили среди ночи и оскорбляли? Пилар отошла подальше от дома, стараясь держаться в тени, чтобы ее не было видно из окна. Приличие. Пилар поняла, что плачет, и рассердилась на себя. Нужно соблюдать приличие, чего бы это ни стоило. Что скажут слуги, если увидят, что госпожа Джамбели курит в кустах посреди ночи, что она изо всех сил пытается избавиться от нервного срыва с помощью сигареты? Рене могли звонить десятки людей, с горечью думала Пилар. Все осуждают ее поведение, и, судя по его тону, Тони прекрасно знает, кто именно звонил. Куда проще заставить Рене поверить, что это сделала брошенная жена, а не новая любовница. Куда проще заставить многострадальную Пилар получать пощечины и выслушивать оскорбления. «Черт побери, мне еще нет 50, — пробормотала она, чиркая зажигалкой. — Я вовсе не девственница». «Я тоже». Она резко обернулась. Зажигалка выпала, со звоном ударившись о каменную плиту. При виде Дэвида Каттера, вышедшего из тени на лунный свет, Пилар почувствовала гнев и унижение. «Прошу прощения за то, что напугал вас». Он наклонился и поднял зажигалку. «Но я подумал, что следует показаться до того, как вы продолжите свой монолог». Чиркнув зажигалкой, Каттер увидел влажные ресницы, щеки с дорожками слез и дрожащие руки Пилар. «Не могу уснуть», — продолжил он. Новое место, новая кровать, решил прогуляться.